Добрый вечер. Слава нашему Господу. Сегодня у нас концовка 5 главы, книга Откровения. И давайте мы откроем это место. 5 глава 6 стиха. Значит, хочу добавить к тому материалу, который у нас был в прошлый раз. Сейчас, одну минутку. Значит, в 5 главе мы в начале, да, с 1 по 5 стих мы говорили о связке вот этой лев из колена Иудина и корень Давидов. Было такое довольно длинное объяснение. Последнее, то, что я не успел сказать, это в Евангелии от Матфея, параллельный текст вы найдете и от Луки. Но в Евангелии от Матфея в 22 главе с 41 по 46 стих есть такой отрывочек, у кого быстро может открыть, можете открыть, кто нет, просто послушайте. Как бы этот отрывок снимает кажущееся противоречие по поводу того, как может быть Машиах сыном Давида, если Иешуа, допустим, говорит, что он старше Авраама, да? Когда же собрались фарисеи, Иешуа спросил их, что вы думаете о Мессии, чей он сын? Говорят ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он ему сын? То есть, как может быть Машиах сын Давида, если Давид называет его Господом? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня уже не смел спрашивать его. Это дополнение. Сейчас я это даже не буду комментировать, потому что надо соединить с комментарием, который был там. И тогда все станет на свои места. Что такое корень Ишая, Исеев, Хотер Мегеза и так далее. То есть мы видим, что Машиах, несмотря на то, что имеет родословие, и в какой-то момент он воплотился, поэтому имеет родословие, тем не менее по природе своей, по своему состоянию, он как создатель не имеет ни начала, ни конца, сын единородный, сущий в недре отчим, явился нам в определенное Богом время. И это остается тайной и, наверное, останется тайной навсегда. Теперь 6 стиха и далее. Я прочитаю весь текст, но во всем тексте я буду делать акцент только на 9 стих, потому что именно 10 стих, он вызывает очень много споров, неправильных прочтений и неправильных истолкований, ну, как минимум, двух отрывков из Священного Писания. Это то, что касается царственного священства. Поэтому сегодня я буду этому уделять основное время. Ну, а все, что будет касаться чаши с фимиамом, которые есть в молитве святых, это вы легко найдете по сноскам. Это понятно, как бы, что символика храмовая, да, служение священников в храме, и что так же, как дым возносится вверх, вот этот, от углей, на которых сгорает благовоние, торет самим, то, что называется на иврите, точно так же возносятся молитвы святых Богу. «И взглянул я, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю». И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью Своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них». Я слышал, я говорила сидящему на престоле Агнцу: благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Амен. Итак, очень короткий обзорный комментарий я дам на все остальные стихи касательно всякого создания, находящегося на небе, на земле, под землей. Это весь животный мир, потому что тварь в совокупности стеная ожидает искупления. Поэтому все дышащее, как написано в псалмах, восхвалит Господа. Все живое, что сотворено Богом, все прославляет Бога. Смотрите, мы думаем, прославляет Бога только как бы человек, который это делает осознанно. На самом деле только человек может не прославить Бога. Весь остальной мир, он прославляет Его. Животный мир, растения, ветер дует, все это слава Господу, любое движение. Славит Бога даже то, что мир не имеет правильных геометрических форм. То есть он настолько удивительный, красивый, разнообразный, это тоже воздает ему славу. То есть общий вид, то, что называется. И очень важный момент, что Агнец, который сидит на престоле, имеет все атрибуты Бога-Творца. Ему воздается слава, ему все поклоняются, он принимает это поклонение, ему воздают честь, провозглашают его власть во веки веков, держава, то, что написано, во веки веков. И в данном коротком комментарии я бы добавил текст из Фессалоникийцам 2 глава: «Ибо он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил самого, приняв образ раба». Это 2 глава с 5 стиха. «Был послушен даже до смерти и смерти крестной, посему Бог и превознес его имя выше всякого другого имени, дабы пред именем его поклонилась всякая колено небесных, земных и преисподних, и исповедовали, что Иешуа, Машиах в славу Бога Отца». К сожалению, в русской версии знаки препинания опущены, и, как правило, читают, потому что Иисус Христос в славу Бога Отца. Надо прочитать, потому что Иисус, Христос в славу Бога Отца. Это кардинально меняет, как бы, коннотацию прочтения данного отрывка. Это важные моменты внизу. Филиппийцам 2 глава. Это очень важный текст, потому что здесь тоже ему все поклоняются и воздают славу. Теперь, то, что касается 9 и 10 стиха. Очень часто толкуют этот текст следующим образом, что когда придет Машиах на землю, все станут первосвященниками и все станут царями. Мне вообще сложно себе это представить. Больше похоже на коммунистическую партию Советского Союза, когда все, кто был ничем, тот станет всем, и все как бы как будто все одинаково, но реально все не одинаково было. Правильно? И государственные пайки, и дачи, и машины, и много-много другого. Поэтому давайте откроем просто глаза и попробуем прочитать этот текст как еврейский текст, который объясняет эти вещи. Второй текст находится в первом послании Петра во 2 главе. Давайте мы откроем его. Палец держите на откровении, 5 глава. Откройте 1 Петра, 2 главу. Вот этот текст, 9 стиха. «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий». Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Аминь. Объясняют, что речь идет о уверовавших язычниках, которые станут царственным священством. И это вступает в очень серьезное противоречие с общей идеей Библии. Это вступает в противоречие с обетованиями Бога. Те обещания, которые дал Бог. Бог пообещал, что Он будет брать в священники людей только из колена Левия. Это даже не относится ко всем остальным евреям. Для того, чтобы понять значение этого текста, нам нужно читать с самого начала главы. И нужно вспомнить, что Петр был апостолом не язычников, а евреев. Апостолом язычником был Павел. Сразу я отвечу коротко на возникающий вопрос, а почему? Можно было сказать, а потому? Но на самом деле объяснение очень простое. Характер Петра мы видим в Евангелиях. Решительный, прямолинейный рыбак из Галилеи. Это человек, которого называли Ам-Арец или деревенщина по некоторым околобиблейским свидетельствам, он даже не умел читать и писать. Это не доказано, но есть люди, которые думают, что Петр, он вообще был как бы неграмотный человек. Мы видим его проповедь во второй главе Деяний апостолов в Иерусалиме, когда он проповедует, и люди каются. Когда мы смотрим эту проповедь, она очень-очень простая. Там вообще нет никакой теологии. Он говорит, вы бандюгу отпустили, а начальника жизни убили. Покайтесь. И фарисеи, и те, кто это слышали, умилились сердцем и сказали, что нам делать? И он им говорит, как сказал бы любой раввин в первом веке. Идите, совершите микву, то есть омойтесь, совершите ритуальное омовение. У нас в русском написано покайтесь, креститесь, и дастся вам Дух Святой, да? То он говорит, совершите исповедание, ведуй, покайтесь, потом пойдите, сделайте ритуальное омовение в воде, омойтесь, а Бог вам даст Святого Духа, и вы тогда поймете. Проповедь Петра абсолютно простая и понятная, если на это посмотреть глазами из Израиля первого века. Павел, в противовес Петру, будучи член Синедриона, прокурор, то есть он обвинитель был от Синедриона, мы прекрасно понимаем, для того, чтобы обвинять на основании закона, нужно знать его на зубок просто. И Павел был таким специалистом. Если кто-то читал книгу Джона Поллока, которая называется «Апостол», материал на нее он собирал более 20 лет и писал ее по заказу католической церкви. Советую найти и прочитать. Книга на самом деле редкая, но стоит того. Больше 20 лет собирал материал. Когда его начали торопить из Ватикана, он сказал, никаких денег, никакого заказа, я просто пишу теперь книгу. То есть они ему сделали заказ, он должен был оплачен быть. Но когда он начал углубляться, имея доступ к Ватиканской библиотеке, он на это потратил более 20 лет и написал биографическую повесть под названием «Апостол», в которой он пишет, что Павел говорил свободно на 11 языках. По моему скромному мнению, почему Павел является гениальным человеком, и только он подходил на роль апостола язычников, потому что только человек с таким гибким умом, как Павел, мог адаптировать концепцию монотеизма и интегрировать ее в языческое общество, параллельно вытеснив оттуда многобожие, вот систему многобожия. Если вы внимательно почитаете апостола Павла, он все время об этом говорит. То, что вы приняли Христа, это хорошо, но вам же теперь надо от этого освободиться. И он Коринфянам объясняет, и Галатам объясняет. Почему? Да потому что для язычника вообще не проблема. Ну, у него есть 54 Бога, теперь 55 будет, еще Иисус Христос добавился. Понимаете, да? Это мировоззрение такое. Но когда он это объясняет, он говорит, это единый Бог, один Бог, сотворивший небо и землю. Уверовав в Него, вам надо отказаться от всего остального. Вам надо обрезаться и привиться на другое дерево, как он римлянам это пишет. Поэтому Петр пишет свои послания евреям в диаспоре. Теперь я буду читать вторую главу, первое послание Петра, и давать комментарий экзегетический, базирующийся на книгах Танаха, а не на изысканиях человеческих, пускай даже очень образованных людей. Говоря к евреям, он объясняет, что вы должны, как новорожденные младенцы, это люди, которые имеют Тору и обрезание, которые учат алфавит Торы, вы понимаете, да? С молоком матери. Причем грамоту начинают учить по книге Левит. А в христианстве она считается самая скучная, самая трудная, самая непонятная. А в еврейской культуре книга Левит, это с нее начинается изучение Торы. Потому что там основы мироздания. Посреднее мешкана. Коллективные вещи, ответственность, участие и многое-многое другое. Сегодня не об этом. Итак, он говорит людям, вы, как новорожденные младенцы, должны возлюбить чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Иешуа говорил фарисеям, вы исследуете Писание, потому что хотите иметь жизнь вечную, он говорит, они свидетельствуют обо мне. По сей день в иудаизме больше внимания уделяется изучению книг, а не самому священному писанию. Петр говорит, он указывает изначально, сразу вот он как бы направление задает. Потому что, он говорит, вы вкусили, как благ Господь. Далее, смотрите, с 4 стиха, удивительный текст, который сразу отправляет нас в книгу Левит, и построение мешкана. Мы недавно, вот у нас было Парашат Шавот, Кудей и другие, правильно? Приступая к нему, то есть к Машеху, камню живому, человеками отверженному, но Богу избранному, драгоценному, откуда цитата? Из Исаии. Из Исаии. Сами, как живые камни, устрояйте из себя духовный дом. Почему? Потому что у первосвященника на золотой табличке было 12 камней, на каждом из которых было написано имя этого колена. И когда священник с этими именами, написанными на камнях, шел в святая святых или в святилище служить, он представлял как бы весь вот этот народ. Петр говорит, а вы теперь сами станьте этими камнями на груди первосвященника Небесного, по чину Мелхиседека уже. Не нужно, чтобы вас туда кто-то нес. Вы из себя построите мешкан, духовный дом. Вот эти категории были доступны евреям, потому что было понятно, о чем идет речь. Давайте их сразу мы вспомним, что в то время мало кто умел читать. В основном люди на слух воспринимали книги. И услышать это они могли только в синагогах. приходя туда каждую субботу, читалось Торы и читались Авторот. Читались, это еще из Вавилона традиция была вынесена, читать отрывки из пророческих книг, соответствующие как бы параллельно недельным главам из Торы. И это были книги пророков. И когда они были в Вавилоне, это практически были их современники. Никто, прошу прощения, и сами, как живые камни, устрояйте из себя духовный дом, священство святое. Это он что, к язычникам сейчас говорит? Петр. Вы, как живые камни, устрояйте из себя духовный дом. Если это язычника, наверное, скорее всего, самые духовные из них подумают о капищах. У них же нету других ассоциаций. Но он говорит, священство святое. Поэтому само слово священство в пятом стихе уже звучит. А священство было только в Израиле. Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом, то есть Иешуа Машиах, первосвященник, который как бы приносит всех, как живые камни, туда к Богу. Уже не на нагруднике, понимаете? А живые, из которых устраивается дом. Дальше он говорит, 6 стих, «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Откуда цитата? Из пророка Исаии. Как вы думаете, сколько язычников, которые вообще не имели доступа к этим книгам? Один язычник мы находим, там продвинутый был. Это был евнух эфиопский. Да, у царицы Кандаки. Который читал свиток, у него свой собственный был. Но он даже не понимал, о чем он там читает. Вы понимаете, да, о чем идет речь? А здесь просто проповедь. Так этот человек, это финансовый министр Эфиопии, и он не может понять, что там написано в этом свитке, хотя владеет ивритом свободно. И ему надо объяснять, и Филипп ему объяснил. Исаия пишет, камень избранный, краеугольный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Все время говорится о камнях. В это время мы уже понимаем, уже был храм Соломона, он уже был восстановлен Зарававелем. И когда говорится о камнях, которые должны построить храм, то у евреев есть хотя бы ассоциативный ряд какой-то. И они понимают, о чем идет речь. Мне трудно себе представить, как эти тексты могли понять язычники в первом веке, даже если они уверовали. Вспомните Корнилия, язычник. Вспомните римского сотника, который построил синагогу. Но они совершенно были несведущи в Писаниях. Они не знали, что там пишется. Даже если ему бы это и сказать, он никогда не поймет и не истолковал бы его правильно. Вот этот текст. А евреи – да, потому что читают эти Писания. Дальше он говорит, «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна». 7 стих – это цитата из 117-го псалма. «Рошпина – это камень угловой». Глава угла. В иврите это не краеугольный камень. В иврите это рожь-пина. Глава угла. Почему? В то время были очень примитивные как бы строительные технологии, поэтому делали один камень, максимально большой, и с максимально ровными гранями. Его ставили на фундамент, на основание какое-то, на котором будут строить. И уже от него пристраивали туда все остальное, понимаете? Он был как бы, он задавал три проекции, это краеугольный камень. Без этого камня невозможно было здание. Когда мы имеем краеугольный камень, мы можем из любых камней потом строить ровное здание. Но если его нет, оно не получится ровным. Изначально нужно задать правильные координаты. Вот это краеугольный камень. Для того, чтобы его приготовить, уходило довольно много времени. Ну и, конечно, вы найдете и про отвес у Ошеа, да, анах на иврите. Это примитивные, но очень точные на самом деле строительные инструменты. Так вот, строители отвергли, но он сделался главой угла, камень притыкания соблазна. То есть без него духовный дом невозможно построить теперь. А которые они притыкаются, не покоряясь слову, на что и оставлены. Но вы, он говорит, Петр, род избранный, царственное священство. Это он что, к язычникам обращается? Потому что это в Новом Завете кусочек. В то время это вообще не Новый Завет, это просто письмо Петра евреям в диаспору. Давайте все-таки мы будем исследовать тексты непредвзято и без теологии замещения. Петр пишет послание евреям в диаспору, и он говорит, остальные не верят, но вы-то род избранный. Что такое род избранный? Это амзгула. Очень часто его на иврите используют как амувхар, но в священных писаниях, насколько я помню, может быть, один или два раза встречается. Мне кажется, что вообще не встречается. Словосочетание амувхар – это оборот речи, как бы это разговорный иврит. Один раз есть, да. Танахический иврит везде говорит амзгула. Амзгула – это народ-сокровище. Это не просто избранный, это еще драгоценнее, чем избранный. Снова давайте представим, это что, Петр сейчас обращается к язычникам и говорит, вы народ избранный? С каких пор? Покажите мне хотя бы одно обетование или договор, который Бог заключил с язычниками. Бог ни разу не Бог все договора заключал с евреями. Я понимаю, что это многим не понравится. Что я могу сделать? Так написано в Библии. Даже Новый Завет Бог заключил с домом Иуды и с домом Израиля. Это написано у Еремии, потому что на тот момент уже несколько столетий Израиль находился в состоянии раскола. Если быть точным, почти 5 столетий. В 931 году Израиль раскололся до нашей эры на Северное и Центральное царство. Иеровоам возглавил 10 колен, и это был раб Соломона. Иеровоам возглавил 2 колена, Иуды и Беньямина, в центре страны. Это был 931 год до нашей эры. Еремия пишет перед Вавилонским пленением. Это 586 год. Разрушен был Иерусалим. Мы можем предположить, что это было в 600 году, допустим. Да как минимум 300 лет, 350 лет, 310 лет. Уже Израиль находится в расколотом состоянии. И многим кажется, и уже они пережили ассирийское пленение, 722 год до нашей эры, когда была попытка ассимилировать евреев, чтобы растворить их в других народах. Поэтому переселяли их из Куты, из других мест, сюда, туда, оттуда и повелись, оттуда взялись самаряне, то есть в Шумрон, в Самарию. Было смешанное население, и они как бы потеряли чистоту крови своей. Поэтому евреи считали самаритян сукбет, или вторым сортом. А самаритяне всегда пытались продемонстрировать, что они хорошие, настоящие евреи. И в Новом Завете, кстати, это в нескольких отрывках очень хорошо сделано. Так вот, когда Петр говорит, вы род избранный, он имеет в виду еврейский народ. Это 9 уже стих. Царственное священство. Только у евреев помазывали в священники, в цари и в пророки, в других народах не было такой практики. Поэтому царственное священство – это Иуда и это Леви. Это цари и это священники. Это группы, это две группы людей из двух колен, на которых ложилась ответственность правильно вести народ к Богу. Царь должен был правильно управлять этим народом, а священник обеспечивал связь с Богом и прощение грехов, пока не придет великий первосвященник. Но царственное священство снова, вот это выражение, я не думаю, что оно было понятно язычнику, который, не знаю, вот он только-только пришел, пускай там, год он ходит, пускай, в собрание, в синагогу, допустим. Он только-только начинает что-то понимать, он еще не все молитвы знает. Он еще не все, но даже если он год проходил, один раз он уже прослушал недельные отрывки чтения, да, и к ним авторот. Я не думаю, что Петр строит на этом как бы проповедь, что они уже все знают. Речь идет о евреях, его послание к евреям в диаспоре. Поэтому он говорит, вы народ святой. Никогда язычников Бог не называл святым народом. Во-первых, народ, обычно народы, гоим. Но гой, кадош, народ святой, или ам кадош, это только Израиль был. Почему? Давайте вспомним книгу числа, когда 22, 23, 24 главы, когда Балак платит деньги, чтобы Валаам проклял Израиль, а что говорит Валаам? Вижу Израиль, нету в нем ни колдовства, ни греха, не за что проклясть его, не за что зацепиться. Святой народ. Вы знаете, можно много говорить о том, сколько греха и зла было в еврейском народе, в Израиле. Никто не отрицает. Но если бы написать такую же книгу про каждый отдельно другой народ, она была бы толще, я думаю. Не будем сравнивать сейчас. Но ни разу не написано, чтобы какой-то другой народ был полностью свят, как Израиль, хотя бы эпизодически. Когда они были у горы Синай, все были святы. Как только что-то произошло, 3000 было убито. Это грех с тельцом золотым. Когда они перешли Иордан и брали Ерихо, ни один человек не погиб. Все были святы. Как только один только Ахан нарушил и взял из заклятого. 36 человек погибли при взятии Гая. Это много, да? 36 человек лезут на стены, приступом берут город, на них смолу там льют, камни бросают. 36 человек погибло. Это вообще не потери по современным меркам, правда? Это мало. При взятии города, городской стены. А еще Бен-Нун говорит, Господи, что-то не то, наверное, грех в Израиле. Что-то не так. Один оказался... Один из всех. Скажите, когда такое было в других народах? Я просто исследую Писание, не предвзято сейчас. Теперь. Разве это язычников Бог призвал возвещать свой свет? Скажите мне. Где это написано в тексте, хоть в одном, библейском? Про евреев написано, что он призвал их. А про язычников это не пишется? Некогда не народ, а ныне народ. Ну, как бы язычники не были народом Божьим, а теперь стали. Очень часто это соединяют с посланием к Ефесянам, 2 глава. На самом деле эти тексты невозможно соединить, и это было бы очень некорректно, потому что там говорится, что вы были чужды заветов Бога. Евреи не были чужды заветов Бога. Они как раз-то и были призваны. И в завершении ко всему, если вы откроете 9 главу послания к римлянам, то в начале главы перечислено 8 отличительных признаков или 8 преимуществ Израиля перед другими народами. израильтян, 4 стиха, которым принадлежат, первое, усыновление. Второе, обратите внимание, усыновление. Другие народы Бог тоже усыновил, но Израиль первенец. Теперь кто второй, третий, это они пусть сами разбираются. Но Израиль первенец, точка. Первое, усыновление. Второе, слава. Все это у нас есть в архиве, комментарии на эти стихи. Сейчас просто я перечислю. Заветы, заветы, договора, все принадлежат Израилю. Это пишет Павел. Послушайте, это не я говорю, это он говорит. Я только читаю из его послания. Четвертое, законоположение. Пятое, богослужение. То есть порядок, ход и все. Не язычникам его менять. Не они это устанавливали. Шестое, обетование. Седьмое, отцы. Причем, смотрите, заветы и обетования. Заветы – это договора, обетование – это то, что Бог пообещал евреям. И последнее, восьмое. Христос по плоти, сущий над всем Бог. Интересное дело. Получается, все забрали. Ну, а с этим ничего нельзя поделать. Так решил главный. Он так сказал. Все, кто не хотят или не согласны, это с ним надо обсуждать, но не с нами. И даже если нас за это убивать, никто ничего не отменит. Это то, что написано в Писании. Что же делать с язычниками? Все те, кто из других народов и дотерпели до этого места, сейчас узнают. Все, кто не дожду, ну, как бы выключили, не выдержали, порвали на себе тельняшки, зашивайте и слушайте. «Некогда не народ, а ныне народ, некогда не помилованный, а ныне помилованный» – это цитата из книги Ошея. Это пророк Осия. Там, когда он взял блудницу, она ему рожала детей, убегала, рожала, он ее выкупал, возвращал, она опять убегала. Он называл детей «Лоами» – «не мой народ». Лорухама, непомилованная. И в конце книги Бог говорит, а теперь скажи мой народ, а теперь скажи помилованная. Теперь, евреи, которые слушали данные тексты, читали послание Петра, они понимали, что это цитата из Исаии, из книги Левит о камнях, Исаия о камне краеугольном и о всем остальном, что мы сейчас сказали, это пророк Осия. Окей. Но в тексте, давайте вернемся теперь, но в тексте-то написано из всякого колена, допустим, это евреи, ну допустим, языка, племени, народа, это же ясно написано из племени и народа, правда, не где-то там. И соделал нас царями и священниками Богу. Давайте тебе представим на мгновение. Тысячелетнее царство. Тысячелетнее царство, оно находится на земле, так или нет? Теперь. Церковь возносится в сретение Господу на облаке. Дальше написано, и так всегда с Господом будет. Не на облаке, а с Господом будет. А Господь, Он с неба идет на землю. В это время, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, он берет свою невесту и вместе с ней спускается на землю для того, чтобы установить свое царство. Теперь, невесту представляют не только евреи, все спасенные из всех народов и те, кто воскреснут тоже, то есть довольно много людей будет. Машиах сидит в Иерусалиме и главный на планете Земля теперь. По Писанию. Тысячелетнее царство. У антисемитов снова проблемы возникают, но деваться некуда. Церковь будет вместе со Христом царствовать на Земле. Это значит, она будет осуществлять, реализовывать указание своего царя. Израиль будет в полных своих границах, от Ливана до Дамаска. Поделена земля будет на 12 уделов, израильская земля, на 12 полосок таких уделы. В каждом из них будет назначен царь, который царствует под царством Христа. Понимаете, в чем дело? И тогда все уверовавшие из язычников тоже будут царствовать со Христом, но только в своих областях и в своих территориях. Он назначит кого-то главным в Китай, кого-то в Сирию, кого-то в Ирландию, понимаете? Из спасенных. Это будет как сатрапии, областя. И каждый из спасенных язычников будет на месте, то есть если человек, допустим, ну не знаю, кто он пусть будет, пигмей с острова Пасхи, он не будет в Иерусалиме ходить там и с совком ходить в святилище. Мы сейчас еще прочитаем несколько текстов. Он будет там, на острове Пасха, ну, если он достоин. Если он именно тот раб, которому дано будет 10 городов в удел, ему дано будет 10 городов, кому-то 5, кому-то 2. Но будет кто-то, кто будет главный на всей территории Англии, Испании, Ирландии, Украины, России, Белоруссии и так далее. Будут там в областях цари, вот они-то и будут царствовать со Христом, но не в Иерусалиме. И будут осуществлять то, что написано у книги Захарии, то, что написано у пророка Исаии. Если кто-то не пошлет свое посольство на праздник Суккот в Иерусалим, представительство свое, не будет дождя на эту землю. Плохо царствуют, значит. Поэтому я не знаю почему, но язычники всегда это трактуют, что они будут в Иерусалимском храме и будут там священниками, ну и царями. Ну, во-первых, очень высокая плотность получается. И что-то не сходится здесь. Но если посмотреть на это через все священное писание, как я сейчас предложил вам, тогда, по крайней мере, вырисовывается более-менее сбалансированная картина, что это значит царствовать со Христом. Это не значит, что вместо Него или именно там, в Иерусалиме, надо сидеть. В Иерусалиме центр духовный. На земле теократия. Правит Машиах, правит Бог. Зло блокировано на 1000 лет. Но в областях-то тоже нужны люди. Теперь, забегая немного вперед, в это время на земле будут жить две категории людей. Уже воскресшие, которые вознеслись, соединились и вернулись на землю царствовать с Машехом. И те, которые еще будут рождаться и умирать, и столетний будет выглядеть как юноша. Это книга пророка Исаии. Я не успею все тексты зачитать вот по этой теме. Тут на самом деле семинар бы нужно было говорить. Есть еще два текста, которые похожи на 9 и 10 стихи. 66 глава книги пророка Исаии, 20-21 стих. Давайте мы откроем это место. Я понимаю, что вам тяжело учиться, а представьте, люди сидят в семинариях или в ешивах, и они с 7 утра и до 11 ночи вот так вот учатся, им материал гонят, материал мой. Вам только час, пока что 35 минут. Это, конечно, труднее, чем в смартфоне символами дергать по экрану туда-сюда. Тут надо, так сказать, дескать, якобы. Хорошо, давайте мы этот текст откроем. 66 глава Исаия, 20-21 стих. И представят всех братьев. Вообще надо с 17 стиха. прочесть. Но с 20-го. «И представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят в дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также священники и левиты, говорит Господь». Может показаться, что в этом тексте речь идет о том, что Бог будет брать в священники и левиты представители других народов. Из них буду брать священники, то есть предоставят в дар. Да, так написано. На самом деле тут речь идет об исходе. Тут же написано в 20 главе, толкование в 20 главе, предоставят братьев ваших. На верблюдах, на носилках и из других народов. Это те евреи, которые вышли из диаспоры. И если вы будете читать книгу Ездры, 2 глава, вы увидите, что когда вернулись из вавилонского плена, подняли списки, и те, кого не нашли в списках левитов, им не дозволено было кушать от святыни. В левиты и в священники брали тоже не всех из левитов. Если у человека было бельмо на глазу, повреждение какое-то, он был увечный, калека, родился, он не мог служить в храме, но он кушал от жертвенника, он питался от жертвенника, потому что он родился так. Понимаете, да, момент? И тех, кого не нашли в этих книгах, сказали, вы не можете кушать от жертвенника. Понятно, что когда придет наш первосвященник, ему книги не нужны. У него на небесных книгах все записано. Но на самом деле ответ, как я сказал в 20 стихе, говорится о тех евреях, которые вернутся в Израиль после того, как жили в среде других народов. Эти народы предоставят братьев наших, то есть соплеменников, и из них Бог будет брать тоже в священники и левиты. Несмотря на то, что сегодня, это тоже я исследовал, даже те, кто носят фамилию Коган, Каганович, Кац, Коген, Кохан, это все Леви, Левит, это все Левит, это все колено Левия. Это даже не доказывает их принадлежность к этому роду, потому что нету списков, нету книг, нет родословий. Но когда придет небесный священник, можете себе представить, приедет в Израиль по бабушке еврей, у которого фамилия Иванов, или, допустим, там кочерга, ну просто, и что там бывает. Бог говорит, иди сюда, будешь священником, потому что у него это в крови, потому что он знает своих. Я утрирую сейчас, хотя все может быть, чтобы мы понимали, что Бог отслеживает эти вещи. Ему не нужно, как нам, людям, какие-то вот доказательства такие. И поэтому те люди, которые приедут из рассеяния в Израиль, а может быть, они уже сегодня здесь, из них Бог будет брать. Алим приехал, да, позавчера, а вчера воскресли мертвые, и церковь соединилась уже со Христом. Ну так вот, просто расклад такой. И он говорит, все, будешь теперь ты левитом, а ты будешь священником. Ну и вместе с воскресением или с преображением, я думаю, иврит сразу появится у людей. Но там не в самом даже языке проблема. Очень сложно вообще, как это сказать, вот сам порядок служения в храме. Одежды, омовения, подход, отход, перехват ложки. Я когда-то, мы это уже с вами изучали, по поводу скинии. О, очень сложные манипуляции. Это людей надо учить, тренировать, что называется. Чтобы все было правильно, чтобы не умереть. И второй вариант, это будут как бы, как говорят, это будут братья во Христе из других народов, из всех народов. Тогда, как объяснить текст из Иезекииля 44:9? Я хочу открыть этот текст. Иезекииль 44:9. Напомню, что с 40 по 48 главу 9 глав посвящены описанию тысячелетнего царства, а мы сейчас говорим именно об этом периоде, когда будут царствовать со Христом. 5 глава книги Откровения – это как бы обзорная глава в будущее, это общий план такой. Так говорит Господь Бог. Езекииль 44:9. Так говорит Господь Бог. Никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью, не должен входить во святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израилевых. Аминь. Видите, как написано? И обратите внимание на порядок. Обрезанный сердцем, рожденный свыше, и обрезанный плотью, извините за подробность. Обрезанный плотью – это понятно, это еврей по плоти. Мне даже приходилось слышать, что обрезание Бог отменил, послание Галатам и все. То есть, можете представить, какая каша в головах, если сюда, вот, в 44 главу, пытаются натянуть послание к Галатам. Это же к Галатам, это же к язычникам послание. Получается, что 66 глава Исаии, она тоже не говорит о том, что будут священники из других народов. Теперь, в чем функция? Ведь в Откровении написано, что они будут священниками и будут царями. Точно так же, как люди будут царями на местах и будут царствовать со Христом тысячу лет, точно так же на местах будут назначены священники, которые функционально будут нести это служение в своем народе, в доступном формате и культурном аспекте этих территорий. Но это не значит, что они будут в Иерусалимском храме. Поэтому, да, они будут священниками Бога, точно так же, как сегодня есть люди, у которых апостольское помазание или апостольское служение. Но я не могу их назвать апостолами, в том смысле, в котором были 12 апостолов Господа. Вы понимаете разницу, я надеюсь. Когда человек открыл 1000 церквей, а некоторые, которых я лично знаю и был знаком, 30 тысяч, ну, конечно, это апостольское служение. Послушайте, это явно больше, чем пастор, правда? Ну, вот такие люди, возможно, и будут назначены в Южную Корею, в Англию, в Германию. Понимаете, да? У них уровень мышления, у них диапазон служения совершенно другой. Они способны это сделать. Способны поднять это все, построить структуру, питать это все духовно. Это невероятные объемы и вещи, но это есть сегодня. Точно так же эти люди из язычников будут в своих странах, в своих местах. Но там Господь решит. Я не думаю, что Он даже по количеству будет решать. Но этот пример, он наиболее доступен просто нашему воображению. Да? То есть, если человек способен руководить 30 тысячами церквей по всему лицу земли, конечно, он, в принципе, мог бы, воскреснув со Христом, обеспечить правильный уровень духовной жизни на той территории, на которой он будет поставлен. Вот в этом аспекте и в этом смысле, да, они будут священниками Богу в своем народе, для своих людей. Возможно, будут какие-то общие собрания в Иерусалиме над Слушар и Галим, на три праздника, когда они все будут приходить к царю, получать от него указания. А может быть, они это будут получать мысленно, как это слово? Телепатически, да. Телепатически. Это не связано с колдовством. Это способность есть такие у людей вообще. Откуда я знаю? Из Писаний. И слышал я слова неизреченные. А как можно вообще слышать слова неизреченные? Кто мне объяснит? Телепатически. Ну, слово телепатически, это же рабочий термин. для нас. Мы просто понимаем, что под этим мы имеем в виду. Поэтому да, связь будет, я уверен, беспроводная и бесперебойная. Поэтому мне сегодня задают часто вопрос, а что делать язычникам в мессианских общинах? То же, что и евреям. Служить Богу, проповедовать людям, делать добрые дела, исполнять заповеди. А что тут такого? У нас пальцев сколько на руке? 5, и все разные. Так что теперь, их отрубить или вытянуть, сделать операцию, чтобы все стали одинаковыми? Почему-то люди так на это смотрят. Прочтите первое послание Коринфянам, 12 глава. Тело одно, а члены разные. Я уже когда-то тоже это комментировал, у нас это в архиве все есть. У нас в теле есть ноги, руки, глаза, уши, ноздри. Извините за прямоту, но и прямая кишка у нас тоже есть. И без нее невозможно жить. Так или нет? Поэтому очень важно нам понять, что никто никого не оттесняет. Наоборот. На самом деле это Израиль пытаются как бы отодвинуть и сказать, церковь будет священниками Богу. Нет, тексты говорят, что церковь – это евреи и язычники вместе. Причем, во-первых, евреи, а во-вторых, язычники. Исход 4 глава, 22 стих, когда Моше говорит фараону, отпусти Израиль, мой первенец. Да? То есть, да, евреи и язычники вместе. Теперь евреи не могут без язычников быть. Это неполноценное будет тело. Также точно язычники не могут без евреев. Это не будет целостным, не будет правильно. Но в Иерусалиме и в храме служить будут там люди только из колена Левия, даже не все евреи. Вспомните книги Царств, когда Давид пытался вернуть ковчег первый раз. Да? Вспомните, когда, поправьте меня, возле города Бахурим, наверное, это было. Нет, там, где из 70 тысяч 57 человек погибло, те, кто бегали посмотреть в ковчег. От филистимлян, да, когда возвращался ковчег. Да. Никто не мог заглянуть туда. Понимаете? Вспомните царя Озу, это вторая книга Паралипоменон, 26 глава, который сказал, что я пойду и буду кадить Господу. Вышел прокаженный. 23 стих говорит, насколько я помню, Ира, проверь, пожалуйста, вторая Паралипоменон, 26-23, что он до конца своих дней жил отдельно, и он все, прокаженный, так бы жил себе хорошо, а теперь вообще отдельно в хатке. Вот надо было ему туда полезть, казалось бы. И говорили ему, не тебе кадить Господу, но не из этого ты колено. Мне на самом деле странно, почему-то люди считают, люди сами придумали вот эту теологию, что Бог все поотменял, все поизменял, все попеределал, и теперь все, как они говорят. А где это в Писании? Бог говорит, если мать забудет ребенка, я не забуду то, что я обещал Израилю. Вы понимаете? Есть обетования, есть договора. Если кому-то хочется верить в Бога, который вчера один, а завтра другой на здоровье, но это не мой Бог. Я верю в Бога, который вчера, сегодня и вовеки тот же, который решение не меняет. И то, что Он определил, будет всегда. Если он определил Ионе идти и проповедовать в Ниневию, то как бы он ни сопротивлялся, ни барахтался, пошел и проповедовал, и никуда не делся. Бог то, что задумал, делает. И поэтому в 5 главе книги Откровения, царственное священство, или народ, который будет царями и священниками Богу, в функциональном смысле – да. Но не в смысле в Иерусалимском храме вместо евреев. Очень часто это понимается именно так. А если посмотреть глубже или поговорить с этими людьми, у них очень, очень как бы мутное представление об эсхатологии. Это последовательность событий, предваряющих само тысячелетнее царство, и что в нем будет и когда происходить тоже. Просто потому, что не уделяют достаточно внимания изучениям пророческих книг, говорящих об этом периоде. А теология замещения, она постаралась все сделать так, чтобы эти части не говорить, о них не читать. Вот есть идея. Основная масса людей, мало кто читает Библию. Вот мы за последние годы, сколько мы спрашиваем, даже из протестантов, даже из служителя, мало кто читал Библию от начала до конца хотя бы один раз. А мы должны эти тексты в себя загрузить, как файлы. Мы должны быть пропитаны этими текстами. Вот тогда это будет Тора, записанная на сердце, а не стоящая на полке. И тогда эту Тору можно достать из шкафа и поцеловать, и обнос сделать в синагоге. Потому что она и так в сердце, потому что это слово, которое стало плотью и обитало с нами. Это буквы живые, в которых жизнь вечная в этих буквах. Ну а если люди этого не знают? Переводы же есть, почему не читают? Почему не исследуют? Я вам скажу почему. Потому что спать хочется, когда Библию читаешь. Все это знают. Как с этим бороться? Практическое сейчас совет. Ложишься спать, и когда встаешь, читаешь Библию. Я вас уверяю, у вас 3 часа будут, 2 часа, 4 часа. Мозг будет все запоминать. А когда человек сидит вот так, я сколько раз это видел, духовный брат вот так сидит. Лучше лечь поспать 40 минут или час днем, если есть возможность. Если нету, значит, раньше ложиться нужно. Мы на группе, по-моему, да, об этом говорили, что когда человеку проповедуют и говорят, он говорит, ой, мне уже поздно к Богу, я уже старый. Кто слышал такое? Поднимите руки. Все? Так все и поднимайте, если все. Еврейская мудрость говорит, ну ты не настолько старый, как Авраам, которому было 99 лет, и он обрезался и заключил завет с Богом. Когда кто-то говорит, у меня бизнес, ему говорят, ну ты не настолько богатый, как Рав Элиазар, у которого было 1000 кораблей и 1000 городов. Понимаете? Когда человек говорит, мне надо семью кормить, ему говорят, ну ты не настолько бедный, как Рав Гилель, который, работая, отдавал плату за день, он получал, наемник, он, у него не было, он ходил там, копал кому-то что-то, получал вечером деньги. Половину давал семью, половину платил бет-мидраш, чтобы прийти и учиться. И посещал он школу Шамая. Это Масехет Шаббат, это трактат Шаббат в Талмуде. И когда нечем было заплатить за учебу, его привратник не пустил в дом учения. Он залез на крышу, сел возле слухового окна и стал слушать. Когда наступило там определенное время, Шамай говорит, что-то темно у нас. В это время дня, когда на улице солнце, обычно светло, а у нас что-то темно. Смотрят, а там человеческая фигура заслоняет свет. Они туда залезли, а он уже замерз, и его на 3 локтя забросало снегом. Илеля. Они его принесли в дом, а была суббота, почему и написано в трактате Шаббат. Ну что делать? Они говорят, ну что, надо нарушать субботу. Развели огонь, чтобы его отогреть. И они сказали, лучше мы одну шаббат нарушим, один шаббат, но спасем жизнь этого человека, чтобы он, если он так ревнует, мог исполнить множество шаббатов потом. И Рав Гилель написал Шлошес Рамидот, он написал 13 правил толкования Торы. Он был как бы оппонентом Шамаю. Очень много есть примеров, школа Гилеля. школа Шамая. Так вот, Гилель изначально посещал сначала школу Шамая. И когда человек говорит, слушай, у меня на жизнь не хватает, мне надо зарабатывать, мне надо семью кормить, ему говорят, ну ты же не беднее Гилеля. То есть нет отговорок. Посмотрите, как это похоже на притчу. Я купил волов, я женился. Помните, да? Ну вот параллельные вещи. Хорошо, я на этом хочу закончить комментарий.